Последние годы. Через весь континент был опущен железный занавес. Уинстон Черчилль, 1946 год. После окончания Второй мировой войны Сталин стал еще более подозрительным. Он был уверен, что западные державы намерены подорвать мощь Советского Союза. Теперь, когда не стало Гитлера, он считал своих бывших союзников врагами. Его опасения усилились после того, как в августе 45 года Соединенные Штаты применили атомное оружие против Японии. Свою атомную бомбу Советский Союз создал в 1949 году. Эти страхи, а не только желание распространить идеи социализма, подтолкнули Сталина установить советскую власть в восточноевропейских государствах от Эстонии на севере до Болгарии и Албании на юге, тем самым приобретя 100 миллионов новых союзников. Когда в 1947 году по инициативе американского государственного секретаря Джорджа Маршалла была принята программа восстановления Европы, известная как «План Маршалла» и направленная на возрождение экономики послевоенной Европы, Сталин запретил своим европейским сателлитам принимать американскую помощь, что еще больше усилило раскол между Востоком и Западом. Как выразился в 1946 году Черчилль, через весь континент был опущен железный занавес. Этому занавесу суждено было еще 45 лет разделять Европу на две части. Советские граждане надеялись, что после жертв, принесенных в военную годину, они заслужили новое, лучшее будущее. Однако Сталин не намеревался ослаблять узду. И хотя послевоенные чистки проводились не с таким размахом, как в 1937 году, люди быстро вновь привыкли к тому, что их соседи могли в одночасье бесследно исчезнуть. Особенно сильно пострадали представители творческой интеллигенции, которым Сталин навязывал свое видение искусства. Еврейский заговор. Еще одной прослойкой населения, привлекшей к себе нежелательное внимание Сталина, стали евреи. Сталина нельзя назвать антисемитом в том смысле, в каком им был Гитлер. Среди его ближайшего окружения было немало евреев, а его дети состояли в браках с евреями, которых Сталин терпел, хотя и не любил. В 1931 году он заявил: «Коммунисты должны быть заклятыми врагами антисемитизма». А во время войны по его распоряжению был создан еврейский антифашистский комитет ЕАК. Хрущев вспоминал, что Сталин частенько смеялся над евреями. Он явно относился к ним с подозрением, но, вероятно, с не меньшим подозрением он относился и к другим народам и народностям. В 1948 году Сталин приветствовал образование еврейского государства Израиль. Однако после того, как Израиль сблизился с Соединенными Штатами, потерял к нему интерес. Когда в октябре 1948 года московские евреи восторженно встретили Голду Мейер, первого израильского посла в СССР, Сталин отнесся к их восторгам с подозрением. Он приказал физически устранить Соломона Михаэлса, председателя ЕАК, после чего в стране началась травля евреев. Упоминание Холокоста и преследование евреев в годы войны считалось преступлением. Гонения на евреев начались с разоблачения так называемого «заговора врачей», в котором якобы принимали участие ведущие советские медики, решившие убить первых лиц государства. По утверждению Сталина, их жертвой стал Андрей Жданов, его наместник в Ленинграде с 1941 года, скончавшийся от инфаркта в 1948 году. В Советском Союзе многие врачи были евреями по национальности. Есть свидетельство того, что Сталин на момент своей смерти готовил массовую расправу над евреями, и его смерть избавила советских евреев от потенциального второго Холокоста. Смерть. Иосиф Сталин скончался 5 марта 1953 года в возрасте 74 лет, став жертвой собственного деспотизма. Его окружение было настолько запугано, что он, перенеся инфаркт, в течение нескольких часов оставался без врачебной помощи, поскольку все боялись проверить его состояние. В последние годы здоровье Сталина ухудшилось. В конце 52 года у него несколько раз случались провалы в памяти, а мания преследования неимоверно усилилась, превратив его в абсолютно одинокого человека. «Конченый я человек», — признался он в один из последних дней Хрущеву. «Я даже самому себе не доверяю». 1 марта 1953 года на даче Сталин весь день не подавал никаких признаков жизни. Когда в 11 часов вечера перепуганная прислуга вошла к нему в комнату, Сталин лежал на полу без сознания. Тут же позвонили Бери, а он, приехав, обругал всех и заявил: «Разве вы не видите, что товарищ Сталин крепко спит? Убирайтесь отсюда и не будите его». Между тем у Сталина случился обширный инфаркт. Лишь на следующее утро по приказу Берии приехала группа врачей, но к этому времени Сталин пробыл без медицинской помощи уже по меньшей мере 18 часов. Прибывшие на место врачи сильно нервничали, осматривая пациента. Прежде чем перейти к следующей стадии осмотра, они спрашивали разрешения у Берии, даже спросили, можно ли расстегнуть на Сталине рубашку. Сталину положили холодные компрессы, поставили за уши пиявок, сделали несколько уколов и оставили под постоянным наблюдением. С ним также находились его соратники Берия, Хрущев, Молотов и другие. В тревоге, расхаживая взад и вперед, все гадали, придет ли вождь в себя. Вероятно, больше всего они боялись, что если Сталин поправится, им придется отчитываться за свои действия. Ненадолго заглянул сын Сталина, Василий, и накричал на Берию остальных: «Мерзавцы, вы убиваете отца!» 5 марта состояние Сталина резко ухудшилось. Дыхание стало неровным, пульс ослаб, лицо побледнело. Дочь Светлана Аллилуева описала последние мгновения жизни отца чуть ли не религиозным языком. Он вдруг открыл глаза и обвел взглядом всех, кто стоял вокруг. Это был ужасный взгляд. То ли безумный, то ли гневный, полный ужаса перед смертью. И тут это было непонятно и страшно. Тут он поднял вдруг левую руку, которая двигалась, и не то указал ею куда-то наверх, не то погрозил всем нам. В следующее мгновение душа, сделав последнее усилие, вырвалась из тела. Несмотря на инъекции адреналина и применение искусственного дыхания, в 21:50 врачи констатировали смерть Сталина. Все присутствующие опустились на колени и поцеловали старику руку. Однако Берия не смог скрыть своего злорадства и, удостоверившись в том, что диктатор действительно мертв, быстро покинул дачу, сияющий, по словам Хрущева. Сталин не назвал своего преемника, и Берия чувствовал, что пробил его час. Хрущев и его соратники составили заговор, и в июле Берия был арестован. Обвинения, предъявленные ему, были нелепыми, однако его судили и, что неудивительно, признали виновным. Берия ползал на коленях, умоляя о пощаде. 23 декабря 1953 года приговор был приведен в исполнение. Берию расстреляли, подобно многим его жертвам. Вакуум власти заполнил Хрущев, который, став первым секретарем, возглавил уже коллективное руководство страной. Дни единоличного правления Сталина закончились.